Глава 62. «Герхард, что ты тут делаешь, черт возьми?» Несмотря на грубые манеры, говорил Ланкао доброжелательно. «Дело не в том, что ты не вовремя, вовсе нет». Он подошел поближе, одновременно стараясь обезопасить себя от очередных неприятных сюрпризов со стороны лежавшего фон дер Лейена. «Хорошо, что ты пришел, друг мой». Он примирительно поднял руку. Взгляд у него был настороженный. «Ты все правильно сделал. Помог мне. Молодец». Фон дер Лейен никак не переставал дрожать. Казалось, он застыл, глядя умоляющими глазами. «Please». Вот и все, что сорвалось с его губ. На Герхарда Пойкерта это слово подействовало как пощечина. Под перекрестными взглядами Ланкао и лежавшего он попятился в прихожую. Волнения заметно не было. Его лицо ничего не выражало. «Ну же, Герхард!» Ланкао широко улыбнулся, пряча раздражение. «Отдай мне пистолет! Нехорошо с ним разгуливать!» Ланкао умоляюще на него посмотрел и протянул руку. Герхард замотал головой. «Отдай, Герхард! Давай я его на предохранитель поставлю! Сам ты этого делать не должен. Ну же, все хорошо». Ланкао заглянул ему в глаза. В них светилось упрямство, которого раньше не было. «Ну же, Герхард, давай его сюда, или я разозлюсь». Ланкао подошел вплотную. «Отдавай», — скомандовал он, протягивая руку. Взгляд Герхарда стал еще упрямее. Он поставил кандзю на предохранитель, но не отдал. Ланкао отступил на середину гостиной и посмотрел на Герхарда Пойкерта, как на непослушного школьника. «Герхард!» — он предпринял новую попытку. «Как думаешь, что скажут Штих с Крёнером, если тебя сейчас увидят? Ты же отдашь мне пистолет?» Полученный ответ лишил его дара речи. «Ничего не скажут. Они мертвы». У Ланкао отвисла челюсть. Он впервые слышал, чтобы Герхард Пойкерт говорил связно. Вот так ситуация. Неужели этот идиот действительно сказал правду? Подойдя к телефону, Ланкао набрал номер Штиха. Он напрасно набирал номер несколько раз, а потом позвонил Крёнеру. Там тоже никто не ответил. Ланкао положил трубку и молча кивнул, не глядя на Герхарда. «Никого нет дома». Он нахмурил брови. «А возможно, ты прав», — договорил он, выпрямляясь. Герхард смотрел на него так, будто ему нарушили ход мыслей. Судя по всему, многочисленные события сбивали его с толку. «Не знаю, что и думать», — продолжил Ланкао, склонив голову. «А как ты сюда попал, Герхард?» «Я пришел», — сразу же прозвучал ответ. Герхард сжал губы. Ланкао настороженно на него смотрел. «Правильно сделал, Герхард», — сказал он наконец, и на лице засияла широкая некрасивая улыбка. «Очень правильно. А почему ты не у Штиха и Андреа? Что там случилось?» Ланкао разглядывал его. Идиот странно пожимал плечами и смотрел из-под лобья. Такое кому угодно на нервы подействует. «Ты что-то видел?» — спросил Ланкао. Под взглядом Герхарда Пойкерта он сам помотал головой. «А как же Петра? Почему ты к Петре не пошел? Она живет намного ближе к Штиху». «Петра была с ней», — Герхард указал на Ларин, сидевшую с закрытыми глазами. «Думаешь, Петра с этими двумя заодно?» Вопрос повис в воздухе, а затем Ланкао вновь перевел взгляд на пистолет, который Герхард некрепко держал в руке. Ланкао шагнул вперед. Одновременно поднялось дуло пистолета. «Мы ведь можем друг другу доверять. Разве нет, Герхард?» «Нет, не надо бояться. Я не отберу у тебя пистолет. С чего бы тебе что-то плохое мне делать? Ты ведь только мне можешь доверять». У Герхарда медленно поползли вверх брови. «Можешь отложить пистолет в сторону, Герхард. Положи его на стол. Иди сюда, поможешь мне с Арно фон дер Лейеном». Он с удовлетворением наблюдал за тем, как Герхард подчинился его приказу. «Мы напишем последнюю главу его жизни». Несмотря на отчаяние женщины, Арно фон дер Лейен не пытался сопротивляться. Он обмяк в руках Пойкерта и Ланкау. Серо-белая терраса. Бассейн гармонично вписывался в планировку. На его поверхности уже плавали листья. Ланкау, державший ноги, тихо пыхтел и шел к краю. Воды много. Бассейн еще не слили. Лето выдалось долгим. Когда фон дер Лейена бросили у края бассейна, он ударился затылком о плитку. Стоявший над ним Пойкерт смотрел ему в глаза. Фон дер Лейен ответил печальным взглядом, а затем глаза закатились. Он потерял сознание. «Он сам во всем виноват», — Ланкау выпрямился. «Надо только сделать так, чтобы выглядело все более-менее аккуратно, а?» — добавил он, обращаясь уже к самому себе. «Возможно, его будут здесь искать и обязательно найдут то, что не следовало бы. Отпечатки пальцев и еще какую-нибудь дребедень». Ланкау весело забормотал. «Пусть лучше его самого найдут». Ланкау презрительно ткнул лежавшего без сознания человека носком ботинка. «Да что они найдут?» — вновь забормотал он. «Утонувшего иностранца, в желудке у которого полно алкоголя». Он вновь показал кривые зубы. Когда Ланкау вошел в гостиную, женщина с трудом смогла его разглядеть. Глаза у нее опухли. Он весело на нее глянул. «Эй!» — крикнул он. «Всего рюмочку, а?» Он поднял огромную бутылку, так, чтобы она увидела, и вновь вышел на улицу. «Что скажешь, Герхард?» — спросил он. Пойкерт стоял, не шевелясь, и рассматривал потерявшего сознание Брайана. «Нас ведь это устроит! Теперь я думаю, по мнению этого мерзавца, так я и должен был умереть». Став у бассейна на колени, он зачерпнул горсть хлорированной воды. «Если бы все зависело от этого козла, разве я бы не утонул в Рейне?» Он кивнул самому себе.